Не могу дальше читать. Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым, а здесь принесли мне его рассказы. Не могу читать, смешно, устарело. А вот до вашего прихода я читал «Человека в футляре». Меня точность поражает. Ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте. «Постное есть вредно, а скоромное нельзя». Или еще вот это место. «Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться». В дверь постучали. Михаил Романович поспешно захлопнул книгу. «На моей совести грех. Сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное нью-йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание, стоило ему выйти на улицу, как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся. Наверное, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена. А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии. Перед ним лежала газета, и он еле вымолвил: «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы. Нужно сказать, что колумнисты усиленно нами занимались. Один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой. Другой рассказывал, что я купил ящик дорогих голландских сигар. И вот один из колумнистов написал: «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился, мы не скажем, куда». Михаил Романович был подавлен. «Вы понимаете, что это значит? А я только дошел до угла и вернулся. Да что тут говорить?» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича умная женщина. Если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул: «При чем тут жена? Я вам говорю, что там скажут». Он показал на потолок. Я пытался его успокоить. Мало ли писали вздора обо мне, Симонове. У нас знают стиль бульварных газет. Но он не успокоился. «Вам все сойдет, вы писатели, а я человек военный». И вдруг не удержался. «Я слишком много пережил», — сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он мне рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям. «Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах культа личности, вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован. Он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он 10 лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной ежовщины. Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимися словами: „Я слишком много пережил“. Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было 20 лет, пошел на фронт, остался в армии, поднимался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе совнаркома. Разразилась гроза, арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с вредителями. В его шкафу нашли книги врагов народа. Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии. Он лишился военного звания, работы. Ему повезло, полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в «Красную звезду». А в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный и старательный человек, и Галактионову присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию «Красной звезды», потом перевели в «Правду», послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен. Он помнил, как на собрании его называли трусом, подхалимом, лицемером, как ночью он прислушивался к шуму на лестнице. Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь.